10 километров молний. От пеналов отказались, но школьная тема актуальна по-прежнему. К сезонному буму готовится загодя. С осени разрабатываем школьную коллекцию, закупаем комплектующие материалы, с февраля вкладываемся, потому что клиенты просят продукцию в мае, да еще хотят отсрочку платежей на 2 месяца. И без того непростой канцелярский рынок, по словам Ирины Наумовны, трясет проблемы неплатежей. А рынок это не просто насыщен, он завален копеечным товаром. Крупные оптовики умоляют взять продукцию на любых условиях. Фирмы, которые шьют по 15 тысяч папок, могут отдать их в кредит, а мы работаем только в деньги. В лучшем случае даем отсрочку 2 недели. Серьезные проблемы и в комплектации. Еще 5 лет назад я выбирала любые ткани и фурнитуру, причем хорошего качества. Сырье можно было с колес работать. Сейчас у меня люди просматривают весь поступающий кожзам. Брака очень много. Или замки приходят. 10% брака или недостачи – это норма для поставщика из Китая. И полностью мои издержки. К тому же поставщики возят только те позиции, которые продаются быстро и в огромном количестве. Кожзам черный, комплектующие черные, цветные заказать трудно. Говорят, за 50% предоплаты привезем 10 тысяч штук или метров одного цвета и одного наименования. Ребят, я извиняюсь, но куда мне 10 километров одинакового цвета? Тогда уж по километру каждого. Вы же потом их продадите. А если не продадим, ты одна так подбираешь. Недавно Степ сделал новую коллекцию очень дорогих модных папок европейских цветов, в том числе цвета виски. Думаю, они не будут востребованы. Для конечного покупателя цена вырастет еще в 2 раза. Он спросит: 900 рублей? А это натуральная кожа? Да еще не черная? Продавцов канцтоваров не волнует, что у меня в папке 7 замочков, натуральная подкладка и тому подобное. У нас еще нет культуры продавать вещи среднего ценового диапазона в обычных магазинах канцтоваров. К тому же с отбытом есть и другая проблема – географическая.